На этом месте я малость поперхнулся. Мне всегда казалось, что срок — это только 2 года. Так все говорили. А что, если заставят служить всю жизнь? Клянусь утверждать Конституцию Федерации, защищая ее от всех земных и неземных врагов, укреплять и защищать конституционные права и свободы всех граждан и других лиц, в законном порядке проживающих на территории Федерации и ассоциированных государств, выполнять возложенные на меня законом и определенные его законными представителями обязанности на земле и вне ее, беспрекословно подчиняться всем законным приказам главнокомандующего вооруженными силами земли, старших офицеров и приравненных к ним лиц, а также отдавать таковые приказы всем военнослужащим, другим лицам, а также негуманоидам, определенным в законном порядке под мое командование. И по окончании срока, будучи уволенным с почетом в отставку, либо будучи по окончании означенного срока зачислен в запас, выполнять все предписания и обязанности и пользоваться всеми без исключения правами гражданина Федерации, включая права, обязанности и привилегии, связанные с пожизненным правом избирать и быть избранным на государственные должности, пока право это не будет отнято у меня смертью, либо по окончательному, не подлежащему обжалованию, решению суда, равных мне. Ух. На занятиях по истории и философии морали мистер Дюбуа анализировал с нами текст присяги фразу за фразой. Однако мы не представляли себе ее значимости, пока она не нависла над нами, тяжело и неотвратимо, как колесница Джаггернаута. И хотя присяга заставила меня понять, что я больше не штатский растреп и без забот в голове, в сознании моем ничего не изменилось. Я осознал, кем не являюсь теперь, но кем стал, еще не почувствовал. «И да поможет мне Бог!» Закончили мы хором. При этом Карл перекрестился и тоже сделала секретарша, та, что посимпатичнее. Потом мы все 5 подписали еще кучу бумаг. Со всех нас опять сняли отпечатки пальцев, сделали цветные фото, с меня и Карла в профиле анфас и вклеили их в документы. В конце концов сержант окинул нас взглядом. «Ну вот, весь обеденный перерыв с вами провозился. Не мешало бы подзаправиться, а, парни?» Я с трудом проглотил комок в горле. «Сержант, чего еще? Выкладывай. А можно отсюда с родителями связаться, сказать, что я... рассказать, как все получилось?» «Да мы с тобой лучше сделаем. Сэр?» «Вам предоставляется увольнение на 48 часов». Он холодно усмехнулся. «И знаете, что вам будет, если не явитесь?» «А трибунал?» «Да нет, ничего вам не будет. Разве что в бумагах сделают отметку. Срок удовлетворительно не завершен. И вам же никогда не видать другого шанса его выслушать. Это вам вроде как дается время поостыть. Тут отсеиваются сосунки-переростки, которые еще не могут отвечать за то, что делают. А раз так, то и присяга будто бы не в счет. На этом и деньги государство сэкономит, да и детишкам с родителями никакого расстройства. Даже соседи ни о чем не узнают. А можете и родителям не говорить.